Ровно в полночь зазвонит по всей Украине похоронный звон. Казаки бросятся на москалей и перебьют всех до единого. Все жители, все бабы и девчата приглашаются к тому же. Где бы ни был москаль в Украине, он должен погибнуть в ту ночь. Таким образом, никто из них не спасется, и до рассвета Украина будет уже свободна. Гострый несколько отшатнулся от Тамары. Ему показалось, что это какой-то дьявол нашептывает ему на ухо ужасные слова. «Как? На безоружных? Ночью?» — произнес он с отвращением, останавливая на Тамаре недоверчивый взор. «Так тем лучше ж, тем лучше, пане полковнику!» — захихикал Тамара, потирая руки. «Сонных-то безопаснее резать, да и не уйдет никто». Гострому стало как-то гадко. Хищная, вместе с тем и трусливая физиономия Тамары производила на него крайне отталкивающее впечатление. «Но ведь это не война, а бойня!» — произнес он с отвращением. «Пустое, пане полковнику! Так слушай, гетман и вся старшина поручают тебе, чтобы в ночь на Сретенье ты был со своими всеми казаками в Переяславе. Там сильный замок, и ратных людей будет до 100 душ, может и больше. В Переяславе высадится Дорошенко. Надо встретить его и перебить без пощады всех москалей, не миная ни бабок, ни детей. Согласен ли ты исполнить гетманскую волю?» Гострый бросил на Тамару быстрый, подозрительный взгляд. Тайное сомнение зашевелилось в его душе. Уж не думает ли Бруховецкий выпытать его и потом заслать в Москву? А, от него можно ожидать этого. Быть может, он нарочито разыграл всю эту комедию, чтобы испытать старшин, заманить Дорошенко, а потом предать всех Москве. Но между тем, посол Дорошенко сообщает, что гетман действительно вступил с Бруховецким в союз и решил оторваться от Москвы. Так что же делать? Согласиться на эту резню? И тем, быть может, попасться на удочку Бруховецкого? Отказаться? Ослушаться гетмана и породить действительный раскол? Старый полковник задумался. Но вдруг он вспомнил, что в кармане у него лежит пакет с инструкциями гетмана Дорошенко, которых он еще не успел прочитать. Быть может, там он найдет какие-нибудь более точные указания. «Прости меня, пане посол», — произнес он вдруг с любезной улыбкой, поднимаясь с места. «Сидим мы, сидим, а я и забыл тебе хоть кружку вина предложить. С дороги оно хорошо бывает. Да за кружкой лучше и дело обсудить». Тамара начала отказываться, но Гострый настоял на своем и поспешно вышел из покоя в сени, а оттуда и на двор. Инструкции гетмана Дорошенко гласили, однако, что ввиду состоявшегося соединения с Бруховецким, он просит Гострого повиноваться во всем Бруховецкому до тех пор, пока он, Дорошенко, не перейдет на левый берег. Так что полковнику волей-неволей приходилось соглашаться на предложенную Бруховецким резню. Между тем Тамара, оставшись один, принялся обдумывать свое положение. Разговор с Гострым произвел на него крайне неблагоприятное впечатление. Тамара уже давно разузнал, что девушка, вырвавшая из его рук Мазепу, была дочерью Гострова. Хотя его и ограждало звание посла и то, что Бруховецкий теперь помирился с Дорошенко, однако он решился принять это опасное поручение гетмана только ввиду двух чрезвычайно важных для него обстоятельств. Уже давно Тамара начал сознавать, что положение Бруховецкого, а следовательно и его, как самого близкого приспешника гетмана, становится весьма шатким. Соединение Бруховецкого с Дорошенко подало ему некоторую надежду на укрепление власти Бруховецкого. Чтобы прозондировать, изменилось ли отношение старшины к гетману после этого примирения, он и принял на себя это опасное поручение. Но всюду ему приходилось убеждаться, что и старшины, и казаки едва сдерживали свою ненависть к Бруховецкому.